Он скинул вверх руку, рыжебородый, сияя лбом, похожий на скифа, случайно нацепившего на себя профессорский сюртук. Одна часть площади в желтых евразийских нарядах ликовала и славила оратора, другая в белых облачениях с золотыми орлами протестовала и свистела. Выступал предводитель партии «Великая Русь», невысокий, точеный, изящный, у него был острый решительный нос и волевая ямочка на подбородке. Он твердо оглядел площадь, над которой встала пышная туча с раскаленной кромкой. Кольчугин чувствовал, как в воздухе летают прозрачные электрические стрекозы. Трепещут и шелестят, каждый вздох наполнял грудь сухим огнем, а выдох напоминал фиолетовый факел. «Войска не вводить!» — чеканил слова лидер Великой Руси. «Россия не выдержит большой европейской войны. Совокупный военный и экономический потенциал НАТО превышает возможности России в 100 раз. Кто призывает к войне, тот провокатор и враг президента. Новороссию поддержим добровольцами и негласными поставками оружия. Люди нашей партии сражаются на блокпостах Донецка, в то время как другие загорают на пляжах Евразии. Берегите президента, без него у России отберут Крым, а также Урал и Сибирь. Государство нельзя доверять истерическим профессорам и политическим безумцам». Оратор Великоросс отступил вглубь трибуны, где скифская борода профессора-евразийца задымилась от ненависти. На площади белый лоскут великороссов надвинулся на желтый лоскут евразийцев, и там заискрило. Кольчугин боролся с обмороком. Кораблики в кипящей воде плыли как призраки. Крымский мост был похож на гигантскую птицу с железными перьями и выпущенными когтями. Казалось, схватит проплывавший кораблик и, сжимая добычу, исчезнет за тучей. Теперь у микрофона стоял лидер движения «Смыслы истории». Как и его сторонники, он был облачен в красную долгополую рубаху, плотно облегавшую узкое подвижное тело. Он еще молчал, но уже жестикулировал, выделывая руками магические вензеля, словно гипнотизировал площадь. Как и его сторонники, напоминал стручок красного перца. Его колдовские жесты воздействовали на красный лоскут толпы. Искатели исторических смыслов стали раскачиваться, погружаясь в транс, готовые внимать не словам предводителя, а глубинным смыслам и сущностям. «Соратники, я обещал вам, что восстановлю Советский Союз. И вот он восстанавливается в Новороссии. Красные смыслы неистребимы. И они вновь проступают на фреске мировой истории. Разрубленные пространства, рассеченные народы соединяются. Там, в Новороссии, созидается новый мир, вызревает новая мировая идея – Всемирная Республика Советов. Не Россия присоединит к себе Новороссию, а Новороссия присоединит к себе Россию и Украину, и Прибалтику, и Францию, и Испанию, и Израиль. На блокпостах сражаются русские, украинцы, евреи, сербы, каталонцы, ирландцы, немцы, весь мировой интернационал. И не говорите больше про какой-то особый русский мир. Там весь мир, все человечество. И не говорите мне о каком-то православии. Там царствует красное вероисповедание, вера в красные смыслы, вера в бессмертие. Так победим. Он совершил движение, напоминающее акробатический танец, и часть площади, исповедующая красные смыслы, повторила за ним этот пируэт, а остальная площадь враждебно зарокотала, и в ответ зарокотала пепельная туча, в глубине которой появилась черная сердцевина, и там что-то мерцало, потаенное и зловещее. Кольчугину казалось, что он может рухнуть. Больше не было воздуха, и он задыхался в безвоздушном пространстве раскаленного города. Вода в реке почернела, и кораблик плыл, сражаясь с ядовитыми волнами. Крымский мост казался свитом из черных и синих жил, набряк, как сведенный судорогой мускул. Дико, безумно звенели в стороне аттракционы. «Дмитрий Федорович, теперь вам!» — Лапунова подтолкнула его к микрофону. Кольчугин почувствовал, как его колыхнуло. Хотел ухватиться за хрупкий штатив микрофона, но удержался и некоторое время стоял, видя вместо площади разноцветный туман. Туча высилась над головой, похожая на огромного быка. Часть города еще сверкала на солнце, но другая уже была во мраке. И он подумал, что мир явил ему картину вечного сражения, битву света и тьмы, и его смертная жизнь таинственным образом включена в эту схватку. «Что мне вам сказать, люди русские?» Его голос в микрофоне дрожал, предвещая рыдания. «Не знаю, что чувствует президент, видя, как в детских гробиках лежат убитые дети, как цветущие города, построенные нашим великим народом, разрушаются бомбами и ракетами. У президента есть совесть, есть боль, есть тысячи неизвестных мне обстоятельств, побуждающих его действовать так, как он действует. Что я могу, русский писатель, проживший долгую жизнь? У меня нет воздушных армий, нет танковых колонн, нет установок залпового огня. У меня есть мои книги, те, что написаны, и та, что еще не написана. Книга о городах-мучениках, которых убивают у всех на глазах. Я поеду в Новороссию и напишу эту книгу, и я хочу, чтобы это была книга любви, книга ненависти, книга возмездия». Над головой в черной туче пророкотало, словно в ней провернули тяжелый вал, и мрачно просверкали колеса, растворявшие тяжкие створы ворот. Дунул холодный ветер, ударили острые, как пули, капли.